В ресторане. А в ресторане Гранд-отеля, испепеляя взглядом ненавистного итальянца, Алёша в эту самую минуту пел про отраду, что живет в высоком терему, куда нет хода никому. На словах «Я знаю, у красотки есть сторож у крыльца, но он не загородит дорогу молодца», Клара испуганно схватилась за сердце и помотала головкой. Романов зловеще усмехнулся. Дела соперника были плохи.